Здравствуйте, дорогие друзья! Мое имя Видомир, сценический мой псевдоним Коляда, рожден в чертоге Коляды, ворона. Вот, по паспорту я Кирилл Запорожец. В прошлом лете, 7527-м, на Народном славянском радио мы с вами изучали славяно-арийскую науку времени. Было снято около десятка роликов на различные темы по нашим древним календарям, по календарной астрологической системе древних русов, ариев, наших предков. Вот, и у нас наступило новое лето, 7528-е. Вот, поздравляю вас с летом солнечного золотого дракона от сотворения мира, 7528-е. И в этом новом лете мы с вами продолжаем изучать арийские календарные астрологические системы наших предков. Коротко скажу, что мы с вами прошли, то есть те, кто не видел, имеет смысл вернуться и пересмотреть ролики, да, ибо они уже отсняты, да, чтобы нам не повторяться, и мы просто пойдем дальше. Мы с вами говорили о Коляды Даре, 9 сороковников, в таком календаре солнечном, говорили о Калагоде, 8 сезонов, 8 главных праздников кологодных, говорили о 12-месячном Колударе, изучали звездный календарь Круголет числа Бога, рассматривали игру с временем Времямер. Далее мы, передача была посвященная дизайну человека, ее связи с нашим сварожьим кругом. Да. Да, конечно, передача непосредственно посвященная самому славянскому колесу времени, сварожьему кругу. Далее у нас была передача, посвященная космограмме Сварога. Да? То есть такое финальное занятие, встреча, где мы уже от календаря переходим к гороскопу, то есть к космограмме. Хорошо, сегодняшняя наша тема – арийская наука времени. Но в этот раз мы берем тему не славяно-арийской, не индо-арийской, а персо-арийской. Оказывается, на юге Асии находится целый ряд государств, да, которые раньше были одним большим государством, которое также называлось Южная Русь или Персия, Перунова сила, да, или Перун сияющий, да, или персы, Перуновы сыны. В древнем мире эту Персию мы знали как древнюю империю Ассирии, Асис-Ирия. Да? И сейчас эта страна разделена на более мелкие государства, такие как Ирак, Иран, Сирия. И еще ряд, так скажем, соседних государств. Все это древняя Персия. Религия древней Персии – это ведизм, можно сказать, да? Но только такой вид ведизма называется авестизм, ибо существуют две древние книги арийские – это Веды, часть которых сохранилась больше в Индии, меньшая часть Вед сохранилась в сказаниях, в легендах, в повествованиях ведической Руси, то есть на территории России. Вторая древняя книга, это называется она Авеста или Азвеста, первая весть. Первая весть, то есть первая книга. И вот этот вот зороастризм или авестизм, или маздеизм, там есть разные варианты названия этой древней религии света, ее еще называют проторелигия, потому как она предшествовала всем нам известным современным главным мировым религиям. Таким как христианство, 2 миллиарда человек, мусульманство, ну, примерно больше миллиарда человек мусульман, потом буддистов, где-то 700 миллионов, индуизм, где-то, ну, также под миллиард, да, вот, это основные мировые религии, христианство, мусульманство, индуизм, буддизм. Есть еще китайские религии, там конфуцианство, даосы, даосизм, да, и более, так скажем, мелкие религии, которые уже, ну, не сказать, что они мировые, в том числе наше родноверие, она является, конечно, видом, версией, составляющей частью ведизма. То есть индусы верят в Вишну, мы верим в Вышиня. Индусы называют единого Тримурти, и у него три головы, да, три мурти, да, то есть мурти, изображение. Это Брахма, Вишну, Шива, мы также это триглав, Перун, Сварог и Святовид называем великий триглав, там Тримурти, здесь у нас триглав, и в целом они втроем соответствуют тому, что наши предки называли род. То есть он один и множественен. Поэтому индийский индуизм, а точнее, лучше сказать, ведизм, куда входят и кришнаиты, и вайшнавы, и шиваиты, и другие более мелкие течения в индийском ведизме, сюда же относится и славянский ведизм, поскольку мы знаем, что санскрит – это язык, на котором написано индийские веды, на нем не говорят, но это священный язык. Так же, как, допустим, у нас на Харийской коруне не говорят, но книга света и славянские веды, написанные на древнем языке. То есть очень много похожего, и современный русский язык, он произошел от пракрита. То есть Индия и Россия – две духовные сестры в современном злом мире. Да, злом мире, потому как, ну, мы видим, что трудно назвать этот мир справедливым или добрым, по крайней мере, сейчас. Но в соответствии с древними текстами, и самые древнейшие – это вот Веды и Авеста, мир не всегда был злым. То есть мир был создан добрым, совершенным и гармоничным, но в результате, так скажем, того, что мир неоднороден, того, что в нашу галактику вторглись чужеземные вороги, как написано об этом в наших древних текстах, да, и ситуация изменилась, да, и существует в соответствии с этим юги, где после Золотого века Сатья-юга, идет Трета-юга, идет Двапара-юга, и сейчас, начиная с 18 февраля 3102 года, идет Кали-юга, это индийская традиция, да. В славянстве немножко иная концепция, мы с вами говорили, что Сварожий круг разделяет также сутки Сварога на четыре эпохи, они равные по длительности, и себя условно называются это утро Сварога, да, день Сварога, вечер и ночь Сварога, и об этом мы с вами говорили, повторяться не будем. К теме сегодняшней нашей встречи. Да. Авестийская или зороастрийская традиция является традицией арийской. Жители современного Ирана считают себя потомками древних ариев совершенно справедливо. Так же, как справедливо считают себя потомками ариев индусы, особенно Северная Индия, где меньше чисто черного дравидского населения, где более светлая кожа, где более, собственно, где хранятся в Гималаях, да, в пещерах знания, свитки, веды. Да? Точно так же, как справедливо ариями себя считают европейцы. Да? Мы знаем вот этот вот грустный пример Германии, национал-социалистической, которые подняли арийский флаг и под этим флагом натворили бед. Да, но это трагедия не только немцев, да? Это трагедия всего белого человечества, всей свято-расы. Потому как арийская тема была, ну, дискредитирована, вы сами понимаете. То есть сказать, что или упоминание термина «арийский» уже вызывает настороженность и беспокойство у людей, потому как жива рана Великой Отечественной, да, и Второй мировой войны, где под флагом арийской империи, да, в общем, палка была во многом перегнута и поломана, да, и это было сделано намеренно, ибо те силы, которые привели Адольфа Элоизовича Шекельгрубера к власти под псевдонимом Гитлер, это стояла одна из их задач, то есть подорвать мировоззренческие основы ариев, дискредитировать арийский мир, показать, что белые люди – это хищники, да, и неуважительно относятся к другим народам. Поэтому и начинаем мы так, как говорится, с широко, подходя к теме геноскопа, начинаем широко, для того, чтобы было понятно, вот, о чем идет речь, что это фашизм не свойственен арийскому миру, никакого отношения идеи исключительности не имеет, так же, как в саду наивно думать, что белый налив – это самое прекрасное, что может быть в саду, а все сливы и крыжовник надо порубать. Конечно же, это не так. Прекрасно, когда в саду растут разные цветы, плоды, деревья, да, и никакого конфликта нету, хотя существует естественная конкуренция народов на и людей в коллективе, да, и даже партий в государственном аппарате. То есть конкуренция – это нормально, то есть все в лесу зайцы, косули, ежики конкурируют друг с другом за выживание, за место под солнцем, но исключительным себя никто не называет. Поэтому эта идея не наша об исключительности, это может быть идея кого-то другого, кто навязал и попытался таким образом дискредитировать арийскую идею белой расы. Да. Так вот, славяне – это потомки ариев. Европейцы, белые европейцы – это потомки ариев. Индоарии. Вот, и мы называем их еще индоевропейцы. Индоевропейская, индоарийская группа языков, народность и так далее. И вот древняя Персия, к чему я? Древняя Персия входит в арийский мир. Календарь древних ариев – это тема, которую мы также будем рассматривать с вами чуть позже. Мы рассмотрим солнечный арийский календарь, лунный арийский календарь, и цикл Юпитера 12-летний, и цикл Сатурна 32-летний, и календари, которых на них строили наши далекие предки Южной Руси. Все будет тема наших будущих встреч. Сегодняшняя наша тема – книга семи потерянных поколений. Книга семи поколений или геноскоп, или еще иначе гороскоп рода. В данном случае род имеется в виду наша родня. Наша родня, идущая корнем, упирающаяся в звезды от далеких предков, которые пришли со звезд. Ибо, конечно, мы не от обезьяны масона Дарвина, мы от звездных богов, ну, собственно, как и все другие народы и расы. И желтое, и красное, и черное человечество, и белая раса – все мы произошли со звезд. Да? И мы знаем по славяно-арийским ведам, что выделяются четыре звездные системы, откуда пришли наши предки – Большая Медведица, Малая Медведица, созвездие или чертог Раса, созвездие Льва, а также созвездие Ориона, чертог Финиста, Ясного Сокола. Интересно, что по индийским ведам мы тоже пришли, наши предки пришли со звезд Большой Медведицы. Система планетарная, условно, потому что там же много планет, там и звезд там много в созвездии Большая Медведица, да? И планет еще больше, поэтому условно эти земли из созвездия Большой Медведицы называются Арта. Система Арта, артейцы, да, то есть мы произошли со звезд Большой Медведицы, считали индусы. Сапта-риши, семь риши, семь мудрецов. Это созвездие является незаходящим созвездием в северном полушарии Земли. То есть, допустим, в Австралии вообще не встает Большая Медведица. То есть с точки Австралии на небе не видно звезд Большой Медведицы, вот этого знаменитого ковша, которого знают каждый ребенок в нашей стране, потому как мы выросли под этим ковшом. Это то немногое, что знают современные родители Кали-Юги о звездном небе. Уж Большую Медведицу знаем мы все, да? Несмотря на то, что американцы после поражения, нанесенного Советскому Союзу в 1991 году, отменили у нас, изъяли у нас из образовательной программы астрономию. А без астрономии, вы понимаете, развития-то нету на самом деле. Эта дисциплина является основополагающей, одной из фундаментальных космических дисциплин. То есть говорить без астрономии и астрологии о космическом развитии, вы понимаете, не приходится. Поэтому задача демонов была навязать народам мира ущербный, дегроидный григорианский календарь и таким образом стереть информацию о звездах, о далеких, заселенных нашими предками мирах и, так скажем, исключить нас из мирового сообщества, делить нас, спрятать нас, и учинив здесь какой-то бардак, качать ресурсы и потихонечку травить людей. Времена вот этой Кали-юги, они приостановлены еще 500 лет назад. В индийской традиции пришел, так его называют, золотая аватара Чайтанья Махапрабху, и поставил за Кали-югу на паузу. Или случилось золотое вкрапление в Кали-югу около 500 лет назад. В славянской традиции у нас это вкрапление в Кали-югу называется «Утро Сварога», и это неуместно называть вкраплением, потому что на ближайшие 6480 лет у нас идет «Утро Сварога», и первая эпоха «Утро Сварога» – это эпоха Велеса, волка Велеса, начиная с 2012 года. Этот Велес идет уже 8 лето, то есть 8 лет, как закончилась ночь Сварога. Эпоха лисы, идет эпоха волка Велеса, да, который контролирует информационное поле, связан с миром Нави, связан с магией, волшебством и истинной науки, которая неотделима от истинной религии, да, или даже, можно сказать, больше связан напрямую с верой. Поэтому возрождение древней белой веры, которая должна в Европу и в мир прийти с севера, что есть пророчество бабушки Ванги, имеет место быть здесь и сейчас. Так вот, без зороастризма мы не можем с вами полностью тему наших предков, наших корней и ведического знания раскрыть. То есть это недостающий пазл, один из важнейших элементов, без которых не будет полного представления об Арийской империи, о Великой Тартарии, об Ариане и Асии. Нам необходимо рассмотреть тему уже теперь в этом лете не славяно-арийской, а персо-арийской науки времени. Итак, само название «Авестизм» произошло от названия книги древнейшая, это мы говорили, одна из древнейших книг. То есть она не менее древняя, чем индийские веды. То есть ей несколько тысяч лет. И когда авестизм в мире был широко распространен, тогда не было, вы понимаете, ни мусульманства, это самая молодая из мировых религий, да, 6-7 века, не было ни христианства, откуда выросло мусульманство, да? Не было ни иудаизма, откуда выросло христианство, все, и не было даже буддизма, потому что Будда есть индийский принц, да, то есть он был частью ведической Индии и, соответственно, был либо вайшнавом, либо шиваитом, либо кришнаитом, да, то есть до Будды, до Христа, до Авраама, до Мухаммеда был на планете зороастризм. Самые последние всполохи арийского зороастризма есть культ Митры в Римской империи. По крайней мере, последние всполохи – это то, что известно современной официальной науке, которая во многом написана победителями, да, а победителя мира, это мы понимаем, это банкстеры Запада с большой буквы, да, вот эти банковские семьи потомственных сатанистов и демоноидов, оружием которого, кроме доллара, является григорианский календарь, да. Вот до начала Кали-юги, до вторжения в нашу солнечную систему войск Чернобога и их демонического мировоззрения, вот на Земле была эпоха великих царей. Великих царей была эпоха Золотого века. Авеста, по-русски Азвеста, первая весть, первая книга, первая религия, которую мы, славяне, до сих пор знаем как религия солнцепоклонников, потому что зороастрийцев часто называют солнцепоклонники или огнепоклонники, как это нам близко. Мы всегда думали, что мы являемся солнцепоклонниками. Все абсолютно так. И мы есть крамольники, потому что к Ра-молу свою направляем, то есть связь с эфирным генератором, который находится в центре Солнца, является источником и вдохновения, и здоровья, и долголетия, и самой жизни, что очевидно. Поэтому никакая икона, никакое внешнее изображение, кумир или прочее изображение святости и духовного мира не может конкурировать с Солнцем. Разумеется, Солнце является Богом. Разумеется, солнце является дождь Богом. Разумеется, солнце является в этом смысле даже Иисусом Христом. Да? То есть Христос как солнечный учитель, вот, Радомир как солнечный учитель являются проводниками влияния солнца. Поэтому всегда на восходе солнца мы поднимаем и нашими сакрами, которые находятся на ладошках, принимаем солнечные лучи. Мы знаем, самое благотворное влияние солнца – это первые два часа после восхода солнца, да, когда солнце светит в режиме сатва-гуны, гуны благости. После того, как солнце разогрело атмосферу, стало жарко и уже все начали работать, начинается период раджа-гуны или гуны страсти. И когда солнце садится за западный край горизонта, в сутках начинается период тамаса. Поэтому за час до восхода и два часа после восхода сатва-гуна, гуна благости. А затем два часа от восхода до заката раджа-гуна, гуна страсти, когда надо действовать, работать, суетиться и, как говорится, творить, действовать, не лентяйничать. А тама-гуна – это как раз время, когда можно лентяйничать, расслабиться, успокоиться, напитаться силами. Гуна невежества – тама-гуна, когда все добрые люди, лучики света уходят на покой, а силы ночи пробуждаются, и для них ночной период – это, наоборот, период охоты. Поэтому в мире имеется два сознания – дневное сознание и ночное сознание. Солнце является владыкой дня, луна является владычицей или царицей ночи. А Звеста, первая весть, была записана древними мудрецами на 12 тысячах воловьих коровьих шкур, выделенных определенным образом золотыми чернилами. Эта Авеста была уничтожена одним из величайших преступников человечества, Александром Македонским, несколько тысяч лет тому назад, под диктовку, под управлением своего демонического учителя Аристотеля, да, который является основоположником мирового материализма, такого научного направления, да, которое не отвечает всем требованиям. Да. Так же, как теория относительности Эйнштейна, она не всегда работает. То есть она не является теорией единого поля, которую искал Эйнштейн, да? Теория относительности – теория провала. Она была внедрена в мир этими же самыми банковскими семьями для того, чтобы скрыть теорию эфира, истинную теорию единого поля, над которой работал сербско-русский ученый, да, Николай Тесла. Да. Мы с вами об этом знаем, и Авеста является древнейшей книгой. Авестизм является учение, да, о свете, учение о солнце, да, религия добра, еще она так называется, потому что в этой религии, в этом вере в могущество солнца, света, добра и присутствует положение, что каждый человек, созданный родом, и род авестийцы называют Ахура Мазда, по-нашему род, Вседержитель, Великий Отец, Великий Строитель, Великий Программист, да, то есть Создатель нашего мира. Человек был создан совершенным, и мир был создан совершенным. И вот этот совершенный мир – это вселенная рода, да, архисистемы света, рода Лады и Сварога. Она была создана без вмешательства духа зла. Да. Зло вторглось в нашу сверхсистему света – несколько миллиардов лет тому назад на вселенную рода было совершено нападение внешних сил пекельных адов, да, глубинного пекла, да, так можно сказать. И в русской традиции это известно как сверхсистема Чернобога. Да. Поэтому система света, созданная Белобогом, подверглась нападению со стороны внешних агрессоров, реальных хищников космоса, да, сверхсистемы Чернобога, которая полностью противоположна нашей сверхсистеме света. Да. И началась Асса. Об этой Ассе говорится и в индийских ведах, и в персидской Авесте, и в славянских мифах, легендах славяно-арийских ведах, и в китайских источниках, и в рукописях майя, сожженных Ватиканом, да, в 16 веке, да. То есть мы видим, как война докатилась и до нашего мира, но когда еще здесь не начиналась деградация, да, то есть еще когда был Золотой век, так об этом говорит Авеста, мир наш вращалась Мидгард-Земля вокруг Ярилы Солнца с другим циклом, чем это есть сейчас. В году было не 365 дней, в году было ровно 360 дней. 360 дней года есть цикл идеальной Земли, которая в персидской астрологии называется Рапитвина. Идеальная Земля. В русской традиции мы этот цикл идеальной Земли называем Родина. Родом созданная совершенная Земля. За 360 дней Земля вращалась вокруг Солнца. И было в году 12 совершенных месяцев по 30 дней. Это первая версия. Такой календарь мы с вами называли Колодар. Вторая версия представления 360-дневного года – это 9 сороковников по 40 дней. Второй вид славяно-арийских календарей. Они основные, оба солнечные. И такой календарь мы называем Калидыдар. Вы видите, тогда не было полный и неполный сороковник. 40-41 не было такой свистопляски. Все были по 40 дней. В году в каждом было 360 дней, в каждом году было 40 9-дневных недель. Было 12 30-дневных месяцев или 30 12-дневных циклов, как вы их ни назовите. То есть 360 – вообще замечательное число. 360 делится без остатка. Ну, понятное дело, на 1, как и любое число. На 2, на 3, на 4, на 5. Вообще красота. На 6. Смотрите, на 7 не делится. Не делится. То есть семерка чуть позже появилась. На 8 – красота. На 9 – без остатка. На 10 – без остатка. На 12. На 15. На 18. И на 20. 2 по 180. 3 по 120. 4 по 90. 5 по 72. 6 по 60. 8 по 45, 9 по 40, Калидыдар, 10 по 36, 12 по 30, Каладар, да, вот они наши календари, Калидыдар и Каладар, 15 на 24, 18 на 20, ну и 20 на 18. Это все множители числа 360. Чем больше множителей у числа, тем более совершенное число, тем более удобно им оперировать. Согласитесь, это красивое число до сих пор проходят в школе, начиная с 4 класса, когда математика превращается в геометрию. Когда мы начинаем изучать уже не сами цифры числа, а начинаем изучать геометрические фигуры. Точка, линия, угол, треугольник, квадрат, пентакль, шестигранник. И так далее. Более сложные параллелограммы, структуры, звезда там и так далее. Вся наша геометрия до сих пор сидит на 360 градусах, потому что это творение рода. Это одно из совершенных чисел. Очень гармоничное число. Ну, трудно найти более гармоничное число. Есть еще гармоничное число 144. Есть еще, конечно, гармоничное число 108. И число 108 в Ведах упоминается, и число 144, на котором стоит наш круголет числа Бога. Ну, а число 360 – это просто чудо какое-то. Именно поэтому у нас в карточной колоде, допустим, 36 карт. То есть карточная колода – это астрологическая система. Каждая карта – это 10 градусов круга. Шестерка – черви, шестерка крести, шестерка буби, шестерка пика. Потом семерка, да, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. Девять. погонов, 9 должностей, 9 званий и 4 рода войск. ВКС, ВМФ, ракетные войска, сухопутные войска, допустим, да? Но мы их называем 4 стихии. Огонь, вода, земля, воздух. Червы, крести, бубы, вини. 9 мастей. 9 мастей, потому что 36 – это 4 стихии. Извините, не 9 мастей, конечно, 4. 9 должностей, 9 званий. А девятка – это то, на чем строится наш Калейдедар. И мы так издалека с вами подходим к теме геноскопа, для того, чтобы был понятен контекст. Мы с вами начинаем изучать зороастризм. Мы говорим о том, что священная книга зороастризма Авеста была сожжена Александром Македонским. Затем было несколько... Затем Персидская империя оправилась от удара. Несколько возродилась. Но было следующее нашествие. И еще раз. И когда было нашествие арабов, когда было нашествие мусульман, вся эта Персидская империя была мусульманизирована, так же, как Ведическая Русь была христианизирована. И христианизированный вариант Ведической Руси, юго-западной ее части, мы знаем как Киевская Русь. То есть Киевская Русь не является, понятное дело, корнем всей нашей большой России, а является официально разрешенной версией упоминания о нашей империи. С 9 века мы прекрасно понимаем, что Киев не был столицей всей Великой Тартарии. То есть об этом даже и помыслить трудно. Да? Вот. Это то же самое, как сейчас там, Таллин считать основоположником там, Российской Федерации. Да? То есть это скорее западные столицы, западной части, прозападные столицы России того времени, Большой России. Такой же столицей был Киев, как Петербург, и такая же концепция, да, такой же подход к покорению самого непокорного народа в мире, скифов, ариев. Поэтому Майдан сначала был в Киеве. Ну что это, никак не поражение, нанесенное Ведической Руси от Ватикана? Кирилл Мефодий – это, понятное дело, агенты Ватикана, князь Владимир, крещение Руси насильственное, отказ от древних богов. Тут мы на этом долго задерживаться не будем. Да? Это хорошо описано в книгах Георгия Алексеевича Сидорова. Многие исследователи эту тему глубоко, широко раскрывают. Наша задача – сравнить христианизацию через Киева с романизацией через Петербург, допустим. Точно так же через несколько сот лет в Петербурге к власти, да, приходят Романовы и происходит очередное крещение Руси, вторая его часть. Долго держались Рюриковичи, пока их все не завалили ватиканцы. Это хорошо известно, кто лечил Ивана IV, что был врач, который был прислан из Ватикана, который какую-то фигню ему, извините, мышьяк, что-то типа того, подмешивал в пищу. Поэтому в несколько этапов ломали нашу страну, надо помнить нашу историю. Причем при всем уважении к православной культуре, которая ничего общего с демонами Ватикана не имеет. Поэтому спич был не против Христа, не против православия, а конкретно против демоноидов Ватикана. Папы римские, которые мамы ни одной не видели. Папа. Он является самозваным папом. И мы говорим, что календарь мы используем ватиканский не потому, что мы его выбирали, а потому, как мы просто проиграли и приняли его в результате поражения. Но мы об этом с вами говорили в прошлых выпусках. Да? Сейчас я повторяться не буду. Мы возвращаемся к родине, к Рапитвине, к идеальной земле, созданной родом. После того, как войска Чернобога вторглись в наш мир, этот цикл, он был нарушен. Земная ось иначе смотрела, она была сдвинута. Появился цикл прецессии, Земля стала покачиваться на орбите, то есть наша планетная система, наша солнечная система Ярилы Тресветлого была атакована вслед за другими звездами, куда война пришла раньше, на сотни, тысячи, миллионы, миллиарды лет. В нашей Вселенной идет битва между силами созидания, света или белобога, и силами разрушения, смерти или чернобога. И хорошо это видно и в истории, разрешенной истории современного мира, да, когда эти приходят демократизаторы и в очередной раз вывозят золотой запас с той или с иной страны. То же самое произошло с Древней Персией, которая была разделена на Ирак, Иран и Сирию. Поэтому мы, вписавшись за Сирию и, по сути дела, выиграв сирийскую войну, прикрыв авестийский режим Башара Асада, да, мы должны помнить вот эту древнюю связь. Сирия, Иран и Ирак, а также Афганистан, а также Узбекистан не являются мусульманскими странами. Ну, то есть сейчас они, конечно, являются мусульманскими странами, но корень их авестийский – это зороастрийские страны. Допустим, Узбекистан. Древние храмы, да, Бухара, Самарканд, древние города, вот эти архитектурные совершенные комплексы, древние звездочетные обсерватории Улугбека и так далее. Это все домусульманская традиция, которую мусульмане сохранили. Ну, то есть я не говорю, что это плохо, мир развивается как он есть, да, но корень, поэтому Узбекистан – это зороастрийская страна. То есть, вы видите, дальше большая территория и население, часть населения Советского Союза по своему вероисповеданию были зороастрийцы. Ну, при советской власти, конечно, религия была запрещена, но мы говорим, как Козьма Прутков, зри в корень. Мы должны понимать, почему мы вписались за Сирию. Не потому, что это одна из наших немногих военных баз, а потому, что это наши мировоззренческие, космические союзники. Вот, поэтому у нас не так много союзников. За всех надо держаться, всем вместе, как в той сказке про веник, который невозможно сломать. Если арийские колосья зерна, они вместе находятся, такой сноп невозможно ворогам надломить. Поэтому мы повторяем, Россия, Украина, Беларусь, вместе мы Святая Русь. Посмотрим пошире. Индия, Персия, Европа и Россия, вместе мы арийский мир. Да? Поэтому не будем вестись на провокацию с Адольфом Шекельгрубером. Да? Это неправильный как бы, подход был, да, и многие это понимают, но из песни слов ты сейчас не выкинешь. То же самое с Коловратом, да? Который тоже был дискредитирован и является одним из наших ведических символов, одним из символ солнца, символ света, ничего общего с концлагерями не имевших, но приобретший такой негативный окрас после вот этой грандиозной провокации под названием «Вторая мировая война». Вот, поэтому не будем больше о грустном, да, наша тема вспомнить светлую арийскую солнцепоклонническую, крамольную, абсолютно космическую, да, совершенно гармоничную традицию, где религия, наука и искусство славили свет и исполняли коны предков, да, славили богов, как бы их ни называли, Ахура Мазда или Вишну, или Один, или Род Небесный, да, мы говорим об сварге. А как вы помните из Велесовой книги, кто сваргу на богов дербанит, кто разделяет сваргу и противопоставляет богов друг другу, тот нарушает коны мироздания. Бог един и множественен. Хорошо. Это такая долгая прелюдия. Давайте пойдем дальше. Не только земной цикл был осквернен вторжением войск Чернобога. В году стало 361 день, и в результате сейчас в году 365,2422. Вот так вот. Вот это продолжительность солнечного года сейчас. Вы видите, что мы от совершенной меры 360 дошли до вот такого, и надо с этим что-то делать. И все календари мира, они вынуждены были это в своих циклах, в своих месяцах, в своих ритмах учитывать. Год поломался. Земля стала дольше вращаться, то есть больше оборотов, за один оборот вокруг Солнца, больше оборотов вокруг своей оси делает. И что с этим делать? Мы же повлиять-то не можем никак. Да? Мы вынуждены как бы мириться с этим несовершенством. Вот это Кали-юга, вот это Сатья-юга, а вот это Кали-юга. Да? Ну, что тут можно сказать? Вот этот вот календарь, который назывался Каладар, совершенный 12 по 30, он превратился, первый вариант, он превратился в Григорианский календарь. То есть, что произошло в Европе? В Европе стала такая штука, 12 месяцев по 30 31/29/28. То есть понятие месяца, стало расплывчатым. Что такое месяц? Это 30 дней. Раньше четко был 30 дней, а теперь это бог знает. Иногда 31 в месяц, а иногда 28, а раз в 4 года вообще 29 в феврале. То есть уничтожено понятие месяца. То есть люди начали плавать во времени, да, то есть зло вторглось. Люди стали фальшивить. Мир стал потихонечку становиться злым, несправедливым, неправедным, да. Таким образом, уже на верхушку общества стали проникать не лучшие, да, а, так скажем, уже, как говорится, кто прорвется. Да? Второй вариант – это то, что мы будем с вами изучать как персидский солнечный или зороастрийский солнечный календарь в одном из следующих выпусков. Это такая концепция. Все месяца остались по 30 дней. В конце года стали добавлять 5 дней, а иногда 6 дней. Вот этот дополнительный, ну, как бы месяц, лучше сказать, это дополнительная неделя. То есть, по сути дела, в месяцах стало не 12 интервалов по 30, а 13. 12 месяцев по 30 остались, а вот этот вот 13-й недомесяц, да, в нем, ну, по сути дела, дополнительная неделя, дополнительный такой отрезок. В високосный год 6 дней, в обычный год 5 дней. Это мы знаем как персидский солнечный календарь. Вот, а Калидыдар сразу здесь, пока мы эту тему рассматриваем, он из себя стал и выглядит сейчас как 9 сороковников, но сороковники стали полные и неполные. Вот этой штуки полный 41 день, неполный 40 дней раньше не было. Кривых месяцев григорианских 30-31 раньше не было. Было 360 дней в круге, 12 по 30 каладар или 9 по 40 калидыдар. Это встречается во всех древних народах. Благодарю, друзья, это введение в зороастрийскую астрологию. В следующем выпуске мы с вами двинемся дальше, потому что наша тема основная – геноскоп, и мы еще пока до него не дошли, но терпение, внимание, нам нужно фундамент заложить, мы обязательно эту тему рассмотрим. Благодарю.